Раздел четвертый. Алло? Да, это я. Вы включили свое устройство от прослушивания? Конечно. Извините, что дотянулся звонком до вечера. Я уже нервничал. Ничего, зато будете довольны. Я подобрал замечательное место для нашей встречи, абсолютно уединенное. А главное, там никого нельзя припрятать. И мы там с вами будем совершенно одни. Что за место? Это холм за городом. Совершенно голый, можно сказать, лысый холм. На него взбирается, а потом спускается грунтовая дорога. Так что попасть на вершину можно только с двух сторон, причем противоположных. Вот на вершине мы и встретимся. Чтобы оцепить холм, нужна целая армия, ну, по крайней мере, батальон. А батальон я обязательно замечу. Так что вам просто-таки придется заявиться туда одному. После того, что я увидел на своей даче, я могу предположить наличие целого батальона как раз у вас. Ну что ж. «Стало быть, холм тоже вас устраивает. Видите, мы играем на равных. Кстати, ваши люди на даче прибрали?» «Прибрали. Но у меня закрались сомнения, что диск достался вам от Фло просто так, по наследству. Вы действительно играете один?» «В любом случае, я хоть и ловкий игрок, но играю в низшей лиге, а вы в высшей. Туда я не рискну нос совать. По своей воле, разумеется. В общем, мне ваш диск не нужен. Получив миллион, я тут же о диске забуду. Хотелось бы, чтобы вы эту мысль хорошо усвоили. Она — залог вашей дальнейшей спокойной жизни. Я же вам ее сам высказал, не так ли? Ладно, заметано. И не стоит нам пугать друг друга. Я тоже так думаю. В общем, на холме я буду один. Я тоже. Отлично. Нам будет светить луна. Окружающее пространство будет видно, как на ладони. В общем, обстановка исключает даже поползновение к обману. Лучшее место для банковских операций. Что-то у вас... «Шутливое настроение. А я вовсе не шучу. Я к тому... Вы подготовили бабки?» «У меня все готово. А вы не опоздаете со встречей? Я напоминаю, с первыми лучами солнца сумма уменьшится ровно в два раза. Мы встретимся в полночь. В это время, как я заметил, мне почему-то везет. К тому же это ровно на 4 часа раньше назначенного вами срока. Так что я надеюсь на полную сумму. Не волнуйтесь. Итак, где это ваше место? У вас карта пригорода под рукой есть? — Ты знаешь это место? — спросил Павел Борисович Спринтера, когда, наконец, положил трубку телефона. Спринтер пододвинул к себе поближе карту, склонился над ней. Они находились в кабинете президента на последнем этаже небоскреба «Авиаль». Находились здесь безвылазно уже 6 часов в напряженном ожидании. И вот звонок прозвучал. — Ну, узнаешь? — нетерпеливо переспросил Стройнов. — Да, я знаю это место, — решительно ответил Спринтер. Андрей, находившийся в это время буквально напротив окон кабинета 3-го, все на той же строительной площадке, его увеличитель объектива, видевший сцену, вздрогнул, а Стеблов, стоявший с Андреем рядом, крепко взял его за плечо, мол, слушай, сейчас начнется самое интересное. И вправду началось. Спринтер, широкоплечий, крепыш-брюнет, задумчиво почесал затылок. Место мне знакомо. Там недалеко что-то вроде горнолыжного комплекса, а летом катаются на роликах по специальному покрытию. Там же и рыболовный клуб. В долине расположено искусственное озерко. В общем, место не так, чтоб активно посещаемое, потому как грунтовка. Но, учитывая рыболовные страсти, машины по холму проезжают хоть не часто, зато могут появиться в любое время дня и ночи. Короче, в какой именно машине приедет он, будет сложно определить. «Плевать мне на этот клуб! Ты что, хочешь, чтобы я отдал миллион?» «Ваше дело. Я могу организовать захват, но гарантировать ничего нельзя. Он умный парень. Это видно по тому месту, которое он подобрал, холм-то действительно голый. И он всегда, прежде чем я подбегу к нему, успеет сломать диск. А без диска вам не доказать свои претензии на пост первого». «Да, после смерти старика, а потом и Лонга, мне нужен только диск. А иначе придется помалкивать о своих претензиях и отказаться от своей мечты. Неужели мне вечно оставаться третьим? Мой вам совет, патрон. Миллионов у вас много. Отдайте один, и вы заработаете миллиарды». «Миллиарды что? Главное, власть. Ну, тем более». Стройнов с любопытством посмотрел на своего суперагента. Андрей за 100 метров оттуда тоже. Он даже максимально прибавил увеличение объектива, а спринтер спокойно молчал. «Мне иногда кажется, что ты переметнулся на другую сторону», — буркнул третий. «Это у вас нервы». «Нет, не нервы. Сначала Фло, теперь ты. Может такое быть? Прикажите убить меня, и все. Избавьтесь от сомнений». «Да, меня гложут сомнения». «В чем? Разве преданный человек может мне советовать избавиться от миллиона долларов?» Спринтер пожевал губы. Еще раз посмотрел на карту, как будто не слышал последней фразы. «Итак», — стал размышлять вслух, водя карандашом по бумаге. Теперь каждое его слово с удвоенным вниманием ловили не только уши Павла Борисовича. «Холм, грунтовая дорога, вверх, вниз, рядом автотрасса. От нее ответвляется этот самый проселок, петляет сквозь лес 300 метров и упирается в подножие холма». Спринтер бросил на карту карандаш. «Здесь я его и попробую перехватить. Но, повторяю, никаких гарантий. Мне повезет, если после встречи он поедет назад к шоссе, что, конечно, наиболее вероятно, но...» «Конечно же! А куда он еще поедет?» «Вероятно, но не точно. Он может поехать и в обратную сторону». «Чтобы плутать по лесам ночью?» «В конце концов, есть еще вариант. Он может бросить машину и ретироваться пешком». «Глупо! После такого дела человек хочет как можно быстрее смыться, а это легче всего сделать именно на автомобиле. Завел мотор и ищи ветра в поле». «Может быть». Стройнов встал из-за стола и взял спринтера за плечо. «Помни, я тебя сделаю секретарем. А хочешь на место Лонга?» «Мне обидно, что вы меня подозреваете в предательстве». «Уже не подозреваю», — Павел Борисович широко улыбнулся. «С того момента, как я понял», — и он выразительно кивнул на телефон, — «что только что разговаривал не с вымогателем, а с покойником». «Ведь так?» — спринтер утвердительно кивнул. «Ты пойми, Павел Борисович, обнял его одной рукой. У меня душа переворачивается, когда подумаю, что мне нужно отдать ему целый миллион. Понимаешь? Отдать. Если бы он пришел ко мне с пистолетом и забрал, я бы это понял. Это было бы естественно. Но отдать самому по собственной воле... Хорошо, я постараюсь избавить вас от душевных мук. Но помните, во время сделки все должно быть чисто, если не хотите потерять главное — диск. Действуем так. Слушаю и повинуюсь. Великолепно, патрон. Значит, едем к месту только вдвоем. Вы и я. Я прячусь у подножия холма. Вы поднимаетесь на вершину и останавливаетесь чуть сбоку от дороги. На самой макушке горы колеса уже работают не с такой силой, как на подъеме, поэтому колея там не такая глубокая, и вы сможете развернуться. Обязательно развернитесь, патрон, причем точно в ту сторону, откуда приехали. И оттуда, вероятнее всего, будет ехать и он. Зачем? Чтобы лучше его видеть. Как я уже говорил, даже в такое время суток иногда там проезжают машины. В какой из них будет он? Первым об этом узнаете именно вы. Мне ведь снизу вершину не видно. Поэтому, чтобы мне его не спутать, когда он подъедет, вы сразу не вылезайте из своего кадиллака. Прежде убедитесь, что это он. А как я это сделаю? Вероятнее всего, он сам подойдет к вашей машине. В любом случае, вряд ли кто-то еще там будет останавливаться. В салоне же у вас есть рация. Сообщите мне по ней номер и марку его машины. И только тогда выбирайтесь из кадиллака. Ну, хорошо. И еще, когда расстанетесь, сразу уходите, даже не садитесь в машину. Вы должны исчезнуть во тьме, и все, чтобы не провоцировать его на запоздалую попытку убить вас. Хорошо, я сразу исчезну. Деньги должны быть настоящие. У него ведь будет время и проверить их, и сосчитать. Вы это поняли? Понял. Ну что ж, пусть хотя бы пощупает живые доллары перед смертью. И Строинов разразился громогласным хохотом. Когда военный совет, проходивший в светящемся напротив кабинете, был закончен, а сам кабинет опустел, будто утонул во тьме, Андрей, наконец, оторвался от окуляра, вытащил из уха миниатюрный наушник и задумчиво присел на какую-то цементную балку, что поближе. Стеблов выжидающе молча стоял рядом. — Да, — произнес Андрей, — ценного жучка вы посадили. Частный сыщик невольно усмехнулся. С него все и началось. И, похоже, заканчивается тоже им. Думаю, он нам спас жизнь. И миллион, не забывайте тоже. У меня такое чувство, что куш нам сегодня наконец-то обломится, как кокос с ветки, прямо в руки. Андрей посмотрел на него снизу вверх. Глаза у парня заблестели даже в темноте. Кокосы, друг мой, срубают длинными и тяжелыми ножами. Но прежде нужно вскарабкаться по высокой и скользкой пальме, и далеко не каждому это удается. Но нам-то, сдается, удалось? Да, сдается. По крайней мере, нам известен каждый ход противника, и это немало. Но что нам делать с этим знанием? Стеблов неловко замолчал. Не хотелось бы, конечно, рисковать. Этот спринтер мне не очень-то нравится. И не зря. Именно с ним ты имел дело в аэропорту, смекаешь? Откуда вы знаете? Сказала одна девушка. Ну, тем более. Ладно, Андрей решительно встал. — Идти-то навстречу нужно? — Да. — А раз так, значит, что-нибудь придумаем.